Глава 4. Аномальная зона Сергея. Несколько дней спустя. «Черти, да сколько же их тут?» — ругался Игорь. Ну, тот самый, который возглавлял солдат. «Всех убьем, одни останемся!» — хохотнул я, находясь рядом. А все вместе мы были на небольшой возвышенности и прятались в кустах посреди наших пустынных джунглей. «Прикрывайте!» Я начал обрастать шерстью, становясь человеком Бьяка. В левой руке находился топор, а в правой — горсть алхимических бомб. Рванув вперед, я быстро преодолел сотню метров и оказался перед противником. А персов и правда была тьма. Это и младшие персы, вооруженные кто как, и старшие в хорошей броне. Бронетехника не смогла сюда проехать, потому что джунгли здесь были прямо очень плотные. Все в растительности и деревьях. Причем деревьях огромных и мощных. Многие деревья выше 5-го этажа. Откуда они здесь такие красивые? Ну так здесь было столько трупов, что они стали весьма эффективным удобрением для бурного роста растительности. Плюс мы постоянно подпитывали дриаду маной и духовной силой. Последние дни вообще были весьма тяжелы. Намучились мы с этим голубым туманом. А я едва не погиб от разрыва задницы. Альма, казалось, впитала в себя целую тонну этого яда. Но я отвлекся. Промчавшись через деревья, я выскочил прямо в толпу противника. Они шли кучно, потому что здесь везде растения-людоеды или ядовитая дрянь. А их всего было человек так 300. 4 мои бомбы полетели в толпу младших, так как они газовые и имеют эффект удушения. А сам я кинулся на старших. Они шли впереди, их было около 60. 10 воинов-магов были вооружены клинками, а остальные лишь обычные солдаты, но хорошо вооруженные. Они держали в руках пулеметы, огнеметы и даже дробовики, фонящие маной. Меня обнаружили мгновенно, и 3 воинов использовали костяные артефакты, запуская в меня волну мороза. Весьма неприятно. И будь я слабее, меня бы обратило в ледяную статую. Хорошо, что я решил взять первый удар на себя. Вместо ледяной статуи меня и небольшое пространство вокруг заточило в лед. Но в этот момент позади врагов из леса повалили питомцы. А мои солдаты, находящиеся на возвышенности, открыли огонь по младшим. Те, в свою очередь, сейчас задыхались и не могли ответить. Тем временем я взорвался маной, разбивая лед, после чего бросился в атаку. Воины-маги встретили меня как подобает и умерли. Не были они выдающимися воинами. Кое-что умели, но не более. Да и тут все наши подоспели. 40 питомцев — это сила. Плюс питомцы-стрелки на ветвях. Так что битва заняла совсем немного времени. Буквально пару минут. И кроме пары ранений у питомцев потерь не было. Зато добыча хорошая. «Значит, забираем броню?» — спросил меня Игорь. Он и солдаты уже спустились сюда. «Да, есть у меня пара идей». «Маскировка под врага?» Тут же разоблачил меня солдат. И он полностью прав. Так что мы принялись раздевать старших персов, забрали оружие, что получше, и артефакты, что остались. Тем временем корни деревьев утягивали трупы к себе. Но, к сожалению, до карельских джунглей этому лесу далеко. Николь не высшая дриада, поэтому не может контролировать весь лес. Так что на особую помощь пока не рассчитываю, но это пока. «Это была лишь разведка. Вскоре пойдет что-то серьезное», — сказал Игорь, когда мы шли обратно. Нас, к слову, было 24. 10 солдат уже почти полностью выздоровели. Еще половина остается лежачими, но вскоре необходимый минимум будет взят, и мы сможем уйти. Если нам дадут. «Скорее всего», — согласился я с Игорем и продолжил маршрут. То тут, то там виднелись остатки от шатров и лагеря пустынников. Все это захватил лес, а сами пустынники сбежали. Они даже не пытались нас контратаковать. Просто уползли кто куда. Ну, те, кто смог. Среди противника начались жуткая дизентерия, болезни и потери сил. Те, кто оказался наиболее стойким, собрали то, что смогли, при условии, что оно не имеет коричневого цвета. Также забрали самых ценных больных и отступили. Кто из них сможет добраться до безопасного места, я не представляю. но их однорукий вожак выжил. Это нам сообщил один из брошенных. Еще один момент. Все ездовые монстры либо умерли, либо сбежали. «Бэээ!» Из кустов выпрыгнула желтая овца и, кинув на нас опасливый взгляд, бросилась дальше. А вот овцы в большинстве своем выжили. Теперь живут в лесу, да отъедаются травкой. И я напомню, что они здоровенные и весьма опасные. Вскоре мы попали на наш полуостров, который был неузнаваем. Те кусты, которыми он был захвачен, сменились на мощные деревья с не менее мощными корнями. В случае нападения эти деревья станут нашими главными защитниками. Впрочем, кустов здесь тоже хватало, как и высокой травы. Я немного отклонился в сторону и вышел к берегу. К сожалению, озеро уже не такое и кислотно-ядовитое. Моя алхимия оказалась отличным очищающим средством. Она вытянула в виде дыма огромное количество отравляющих веществ. Правда, теперь эти отравляющие вещества накрыли собой десятки километров пустыни, но их концентрация там мизерная. Так что не думаю, что будут проблемы. Разве что пустынные гиены обгадятся пару раз. Вода была почти прозрачной, и в ней виднелись водоросли. Озерные твари повадились их жрать, но водоросли растут слишком быстро, и их не успевают съедать. В итоге все довольны. Также в глубине появились и другие растения. Для чего все это? Но, как я уже говорил, мы попытались повторить аномальную зону, сделать свой аналог карельских джунглей, мини-версию. Как опять же я уже говорил, Николь не высшая дриада и больше человек, чем дерево. Так что она не способна на существенный контроль природы. Но небольшую экосистему она смогла сотворить. Поэтому деревья, кусты, водоросли и даже трава соединены в одну систему. Деревья, которые сейчас сожрут убитых персов, передадут полезные вещества в лес и в том числе в водоросли. Те, в свою очередь, вытягивают полезные вещества из озера и отдают в лес. Если раньше все это работало лишь на нашей подпитке, то сейчас оно вышло на самообеспечение. Грубо говоря, мы можем больше не кормить Николь нашей энергией. Однако без самой дриады вся экосистема рухнет. По крайней мере, сейчас. Впрочем, основная задача — это наша защита. Цели построить полноценную экосистему у Николь не стояло. Но почему бы и нет? Что плохого, если в пустыне появится небольшой оазис, где смогут жить люди? Ну, да, лес опасный и хищный, но это пока стоит такая задача. В будущем он станет просто лесом. Мы же наконец-то дошли до крепости. Ее стены стали еще выше, и теперь были 6 метров в высоту. Но толку от них было мало, так как перед ними все в огромных деревьях, которые выше стен. Да и стены были покрыты таким слоем хищных кустов, что тяжело понять, где сама стена, собственно, находится. Зачем тогда наращивать стену? Ну, а куда нам камень девать? Мы все еще роем тоннель. А чем еще заниматься? Вот и роем. Подойдя к стене, наш отряд застыл. Питомцы, к слову, уже были отозваны. И вот раздался грохот, и из стены вышел каменный блок, отъехал в сторону и открыл проход на светлую поляну. Мы прошли внутрь, а корни затащили блок обратно, закрыв стену. «Сереж!» — ко мне тут же подскочила Анна. «Мой орел заметил вражеские силы. Судя по внешнему виду, их отозвали с передовой и направили сюда». «Многое?» 5000. Военная техника и артиллерия. Авиации нет». «Понял». К сожалению, камер для питомцев у нас не было, так что мы с Аней и военными начали рисовать карту с помощью телефона и приложений на нем. По словам Ани, противник расположился примерно в 20 километрах на северо-востоке. Ближе решили не подходить, так как, видимо, знают про голубой туман. Жаль, что его больше не повторить на нашем озере. Но противник-то этого не знает и опасается. Они послали отряд на разведку, и когда те не вернутся, начнут нас бомбить. Не то чтобы я боялся артиллерии, мы ведь просто под землю спрячемся. Но если уничтожат главные деревья леса, у нас начнутся проблемы. Однако есть кое-что, что мы можем сделать. «Значит, мы собираемся устроить диверсию?» — удивился Игорь. Сейчас мы сидели на траве под деревьями. Их тень давала спасительную прохладу, а листья спасали от высокой влажности. Из-за деревьев ветер больше не мог уносить испарение от озера, и они оставались здесь, отчего началась парилка. Зато это хорошо влияло на растения. Влага для них — это хорошо. Все же пустынная земля здесь имеет очень мало воды. «Да, нам нужно уничтожить артиллерию, а также угнать транспорт, в котором можно было бы перевозить раненых». «Нам? Ты с собой кого-то возьмешь?» — удивилась Анна. «Солдат, но только тех, кто умеет водить военную технику». Я посмотрел на Игоря, и тот кивнул. «Количество?» «На ваше усмотрение». «Понял. Время?» «Вечер. Сейчас же нужно вас подготовить». Я невольно заулыбался, и, похоже, моя улыбка не понравилась Игорю. «Не волнуйся. Будет, конечно, очень больно, но зато вы станете сильнее». «Понял». «И да. Я целых 3 дня варил особое зелье на основе золотого арахиса Николь. Ну, того самого, которого она целые горы сбросила после приема пилюли. Это зелье не сделает из мужиков сверхлюдей. Но если они хотя бы на 30% станут сильнее, быстрее и выносливее, тогда у меня будет куда меньше потерь и выше вероятность выполнения задуманного. Изначально я делал зелье для нашего побега, чтобы повысить минимальную скорость отряда и дальность перехода. Но и для данной операции сойдет. Так что Игорь ушел отбирать людей на вечернюю вылазку, ну и собирать всех, кто более-менее поправился. Данное зелье не имеет смягчающего эффекта, иначе эффективность снизилась бы вплоть до 60%. Поэтому человек со слабым зрением его не переживет. Но пока солдаты готовятся, в том числе и морально, я обошел нашу крепость. «А неплохо вы тут устроились», — с завистью произнес я, глядя на красавиц, разместившихся на мягкой траве. Они постелили плотную ткань белого цвета, сшитую альмой, и кто-то загорал, кто-то занимался йогой, а некоторые спали. Девушки были в купальниках или легкой одежде, сшитой альмой, парни в шортах и изредка в майках. Им не было нужды идти в лес. Просто призвали питомцев, тех возглавила Кира, и все. Приручители отдыхают, да силы восстанавливают. А мы сражаемся. Здесь имелись зонтики, которые закрывали людей от солнца. Столы и стулья из дерева. Кто-то шахматы вырезал и даже посуду сделали. Но последнее в основном солдаты соорудили. Они вообще мастера всякого такого, простолюдинского. Мужики много чего соорудили. Что-то, правда, утащили у пустынников. Но в крепость занесли лишь после полной дезинфекции. «Она все учится», — хохотнул я, глядя на Лизу, сидящую под зонтиком. Ее кожа почти не загорела, да и загар быстро сойдет на нет. Все же после моих зелий кожа Лизы очень быстро восстанавливается. Даже ожог от кислоты или огня быстро исчезнет. Как и все, девушка была в купальнике, так как жарко. А еще в восточной части крепости мы выкопали бассейн. Но сейчас там пусто, так как людям нужен был контроль над питомцами во время операции. Тут не до бассейна. «Конечно. Я же хочу закончить с отличием. А пока мы здесь, остальные учатся», — ответила рыжеволосая красавица, не отрывая взгляда от учебника. «Не то, что некоторые». Она кинула взгляд на Олю, на которой был нежно-голубой купальник. Девушка сладко спала, спрятавшись под зонтом. Решил не будить ее, так как времени еще полно. Потом. Направившись дальше, заметил сладкую парочку. Юна и Альма также лежали на белой ткани и весело болтали. На обеих были черные купальники дизайна отца Юны. Они привлекали взгляд, и вижу немало парней, которые пялятся на девушек. А там есть на что попялиться. Чего только стоит изящная фигурка Альмы и ее прелестные ножки. Да и впечатляющая грудь Юны заставляла парней слюни глотать. «На свободу! Хочу свободу!» — запротестовала Блэр. «А, ну да, я же отозвал их с Кирой после боя». Миг спустя рядом со мной появились беловолосая в открытом купальнике и аловолосая в спортивном топе и коротких шортах. «Господин!» Блэр кинулась на меня и прижалась лицом к груди. Потыкавшись у него носом, она подняла взгляд и заулыбалась. «Я же молодец!» «Молодец!» — кивнул и погладил ту по голове. Но пришлось и Киру гладить, слишком уж та требовательно смотрела. «Я заслужила награду!» — вновь заулыбалась та. А я строго посмотрел на хитрую лису. «Господин уже давно не прикасался ко мне. Я голодная». «Ты же ела перед боем», — удивилась Кира. «Я про другой голод. Это какой?» Аловолосая с недоумением уставилась на беловолосую, а та простонала. «Секса я хочу!» — выкрикнула та, отчего на нас уставились вообще все. «Дура, блин!» — Блэр зашипела на Киру, а та вновь недоумевала. «Почему я дура, если это ты говоришь глупости?» Посмотрев на Блэр как на дуру, Кира пошла в сторону бассейна. «После операции», — заявил я, а у той из волос полезли лисьи ушки и встали торчком. «Хорошо». Она отпустила меня и убежала за Кирой, после чего с размаха дала той ладошкой по заднице и хохоча побежала прочь. Кира, конечно же, погналась за обидчицей. Эти, как обычно. «Ру!» Мне в бочину вонзился мокрый нос золотой. «И тебя похвалить?» Вздохнув, посмотрел на песца. «Ру!» Глаза блестят, хвост виляет. Пришлось погладить и почесать за ушком, да и пузико почесать. С трудом, но я все же от всех отделался и смог посетить лазарет. Проверил раненых и вновь оказался в лаборатории. А уже через час передо мной собралось 30 человек. 28 мужчин и 2 женщины. Все они солдаты и более-менее подходят под условия для применения зелья. И не важно, что у кого-то отсутствует нога или рука. Тут главное — это общее состояние организма. Люди были в одном лишь нижнем белье, и да, его сшила Альма. Поэтому у девушек красивые купальники, а у мужиков труселя с различными рисунками. В основном там всякие автоматы, танчики да самолеты. «Вам будет плохо, да и больно, скорее всего. Но вы станете сильнее, крепче и выносливее. А также вы будете легче переносить ранения». Я смотрел на людей, а передо мной лежал ящик с флаконами, полными жидкости цвета соплей. «Если никто не передумал, то приступайте. Я буду контролировать процесс». «Приступаем», — приказал Игорь. Им был черноволосый мужчина, 40 лет. Весьма крепкий, и видно, что следит за собой. Поэтому и очертания пресса есть, и мускулатура имеется. Впрочем, тут все следили за собой, особенно женщины. Солдаты взяли зелье, одновременно открыли склянки и залили содержимое в рот. «А теперь садитесь, чтобы потом не упасть», — подсказал я, и люди сели, а потом и легли. «Правда, когда тебя трясет, как будто у тебя припадок, особо не постоишь». «Зябликов, ты что с ними делаешь?» — ужаснулась одна из студенток. Высокая, стройная шатенка, грудь единичка, ножки от ушей, зато с 4 питомцами. Когда-нибудь, может, немного распухнет и станет, как Аня или Лиза. На ней были голубой топ и такого же цвета трусики. В целом, симпатичная девушка. Ее вроде зовут Екатерина. И она простолюдинка. «Сильнее делаю», — пожал я плечами. «А я? Могу я стать сильнее?» — вдруг спросила стройная приручительница. «Хочешь рядом двигаться?» — хмыкнул в ответ. «Если это поможет мне выжить, то да, хочу». Она уверенно посмотрела на меня, а я ладонью подозвал ее, после чего взял ее руку и ткнул ладонь своим пальцем. «Ай, ты чего?» На моем пальце была магическая игла, и сейчас у девушки потекла кровь, которую я взял пальцем и засунул в рот. Слабачка. Но она молодая, и организм сильный. По крайней мере, ранка затянулась весьма быстро. «Что ж, это твой выбор». Вручил ей зелья, которых у меня была целая гора, и указал на свободное место между припадочными. «Язык береги, не откуси его». Девушка слегка перепугалась, но все же решилась, и, выпив зелье, присоединилась к припадочным. И все же оно ей было тяжеловатым, так как у девушки проблема с лишним весом. Его нет, этого лишнего веса. Да и веса как такового нет. Вскоре 31 человек покрылись слизью, кричали и выли, да так, что собрались все студенты. Пришлось заново всем объяснять, что происходит. Народ постепенно рассосался, и нет, желающих присоединиться больше не было. А через 30 с лишним минут после начала мучений людей отпустило. но они еще минут 15 просто лежали и благодарили Бога за то, что выжили. Да они бы и не умерли. Я тут зря, что ли, стою? Очухавшиеся люди по одному поспешили в душевую. Мы ее усовершенствовали, и теперь над ней немалый такой резервуар с теплой водой. Солнце само ее греет, но растения наполняют. Но после того, как все помылись, воды не осталось. Люди же выглядели бледными и передвигались медленно, так как все мышцы болели. Кто-то просто заполз в тень и свалился там. Но я начал готовить, вскоре на них нападет дикий жор. Что, собственно, и случилось. Благо, у нас были большие запасы сушеного и вяленого мяса. Про овощи я молчу. Этого добра выше крыши, а также фрукты и ягоды имеются. Ближе к вечеру люди очухались и стали чувствовать себя вполне прилично. Так что мы начали готовиться. Анна внимательно следила за персами, и они пока не лезли в лес. Вместо этого расставили дозорных и укрепляли свой лагерь. Маги земли строили стены, ангары и расставляли маскировочную сеть. Похоже, боятся авиации. Но еще к ним прибыло подкрепление. Похоже, собираются выжигать лес под ноль. Птица Анны заметила совсем уж тяжелую технику. Экипировавшись в снаряжение старших персов, мы погрузились на спины питомцев и отправились в путь. Нас было 15 человек, включая меня. Логика егеря была такова, что малая группа может вызвать подозрения у персов, а большая группа — вряд ли. И что-то в этом есть. Мы покинули лес под маскировкой вороны, которая блокировала все способы обнаружения, включая технические, пробрались мимо дозорных. И пусть оставались следы лап на песке, но сейчас темно, да и ветерок поддувает. Во всяком случае, мы легко покинули опасную зону и направились к противнику, но там всего лишь 20 километров, так что добрались в лед. Оставив питомцев в километре от лагеря, мы направились к персам, а ворона нас прикрывала иллюзией. На нас была тяжелая пехотная броня цвета пустынного камуфляжа. Оружие на лямках за спиной. На поясах висят мачете в специальных ножнах. Также имеется полный комплект гранат. Лагерь противника кипел жизнью. Недавно приехало новое подкрепление. Люди носили ящики, строили дома из сборных конструкций, готовили пищу и копали. Много копали. Что удивляет, так это количество старших персов. Их здесь около половины от общего числа солдат. Младшие жили в палатках на окраине лагеря, копали землю и таскали ящики. Старшие занимались сбором домов и более важными делами. А так как стены еще не были достроены, мы спокойно проникли на территорию лагеря. Воспользовавшись оживленностью и царящей суетой, мы просто влились в поток людей и бродили по лагерю, осматривая его. Пару раз нас пытались остановить офицеры и что-то хотели узнать, но Мия отваживала их, заставляя терять к нам интерес. Итак, лагерь противника состоит из трех колец. Внешнее — это жилище младших персов. Убогие палатки да юрты, банища, шум и гам. Видя нас, замаскированных под старших персов, младшие опускали головы и становились тихими. Второе кольцо — это крепкие юрты и весьма неплохие палатки старших персов. В центре лагеря же стоянка техники. Там маги строят ангары из глины и камней, а воины собирают дома из деталек. Туда же несли боеприпасы, провизию и цистерны с питьевой водой. И военной техники у противника была целая тьма, чего только стоят 10 тяжелых гусеничных монстров с 6 стволами на башне, 3 слева и 3 справа. Насколько помню, эта штука предназначена для выкашивания чудовищ и пехоты. Но еще может и летающую технику сбивать, как и монстров. Имелись танки, броневики и вездеходы для того, чтобы вытаскивать застрявшую технику. Пустыня же. Артиллерия нашлась в стороне от тяжелой военной техники. Там было 20 самоходных гаубиц и 6 реактивных систем залпового огня. И что-то вроде автоматических минометов на колесах. Ну да, я плохо разбираюсь в военной технике. Скажу больше. Если бы не лекции в академии, я вообще был бы полным нулем в этом плане. Но ладно. Мы все осмотрели и отправились отдыхать. Вот так просто. В лагере царили суета и хаос, поэтому мы сами собрали большую армейскую палатку. Их раздавали. Провизию тоже раздавали, как и воду. Поэтому мы поставили палатку, закинули спальные мешки, установили походную печь, и я приготовил отличный ужин. Шлемы, конечно, пришлось снять, но ворона и Мия бдели. Так к нам один раз зашел офицер, кивнул, увидев, что мы нормально обустроились, и пошел дальше. Дисциплина здесь была весьма хорошая, как и уровень управления. Но, как я понял, сюда свозили людей из разных отрядов. Видимо, там отщипнули, здесь немного. И все ради того, чтобы нас поймать. Хотя они могут просто не знать численности противника, но неважно. Мы поели, отдохнули, составили план и дождались ночи. А еще у меня появилась идея. Что будет, если напоить командующего базой зельем бессмертный берсерк? Хе-хе-хе.